это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Сразу несколько сообщений нам пришло вот такого характера. Разве есть слово «подскользнулся»? Ведь этот глагол используется без буквы «д». Правильно. Это очень широко распространенная ошибка. Из-за широкого распространения этой ошибки и возникла в свое время дискуссия. Правильно, поскользнуться. И этот ряд можно продолжить, к сожалению. Это еще и подщечина, что неправильно, только подщечина и почерк, что нужно называть и писать как почерк. Да. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вера, скажите, пожалуйста, нужно ли ставить запятую после слов «с уважением»? Например, «с уважением директор Иванов», «с уважением бухгалтер Петрова». Вы знаете, я не вижу здесь оснований для запятой. Если исходить из правил русской пунктуации, я не вижу здесь никаких оснований для запятой. Если рассматривать то, о чем вы говорите, в качестве предложения, то это не полное предложение. «С уважением остаюсь, ваш покорный слуга, такой-то директор такого-то завода», допустим. Понятно, что никто не подразумевает этих слов, никто не подразумевает этого полного предложения, но само по себе выражение «с уважением» вовсе не содержит никаких признаков, которые делали бы обязательным его обособление. Его начали обособлять тогда, когда у нас очень широко распространилось клонирование англоязычных документов. В англоязычной деловой переписке принято аналогичные выражения отделять запятой от, собственно, подписи. Вот я думаю, откуда и берется эта запятая. На самом деле она не нужна. Как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Это Андрей. Здравствуйте. Значит, я недавно в словаре Ожогова или Ожегова. Ожегова. Не знаю, как правильно говорить. Ожегова. Ожегова. Прочел, значит, что слово «ностальгия» неправильно употреблять в значении «тоска по прошлому», только в значении «тоска по родине». Вот есть ли слово, которое... Не написано слово, что... которое означает «тоска по прошлому». Ну, вообще-то, да, ностальгия – это тоска по родине, хотя думаю, что перед нами употребление, опять же, связано с расширением значения, то есть взят базовый компонент, связанный вот с этим, с ощущением некого эмоционального переживания, и его перенесли с пространственной оси на ось временную, что достаточно часто случается при появлении новых значений слов. Но вообще-то, если я правильно помню, и в европейских языках ностальгия – это в первую очередь тоска по родине. Да, но это точно такое же расширение претерпевает не только и в русском языке. У нас уже даже такой телевизионный канал есть, который называется «Ностальгия», и по этому каналу демонстрируют... Ну вот, там демонстрируют то, что было в прошлом, а не то, что... Ну, дальше понятно. А как это по-русски? Так, вот вопрос нам пришел такой. Чудище обло огромно. Что означает такое? Это цитата из произведения Тредьяковского, которая была взята в качестве эпиграфа к путешествию из Петербурга в Москву. Полностью оно звучит как «чудище обло стоземно и лаяй». Огромно. Обло огромно. Стоземно и лаяй. Вот лаяй – это как раз старая форма действительного причастия, которую можно перевести как лающий. Стоземно, понятно, в 100 ртов, если так можно выразиться. А обла – это, по всей видимости... Наглый. Вот уже, собственно говоря, наглый. То чудище, которое встретило Телемаха, когда он путешествовал по разным частям света. Ну, а когда Радищев взял это эпиграфом к своему повествованию путешествия из Петербурга в Москву, понятно, что под чудищем он подразумевал самодержавие и главным образом крепостное право. Это, прежде всего, антикрепостническое произведение. Вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Григорьевна. Вопрос. Правильно ли говорить «дарить подарки»? Мне кажется, нет. Ответьте, пожалуйста, спасибо. А как было бы лучше? делать подарки. Ой, все, что касается в русском языке словосочетания со словом «делать», это называется почти всегда галлицизмом. Вот такого рода конструкции использовались, начиная с 19 века, и считается, что это такое синтаксическое влияние французского языка на русский. Предложить, сделать предложение, ну и вот делать подарки, мне кажется, не очень на самом-то деле было бы удачно. А словосочетание «подарить подарок» — нет ничего страшного, это отчасти та же неизбежная тавтология, которую мы находим в словосочетаниях «словарь слов», «иностранных слов», или «крыть крышу», или «стелить постель», мы иначе эту мысль никак и не выразим. Конечно, конечно. Существуют ситуации, когда нам совершенно ни к чему использовать глагол «дарить». Я купил тебе удивительный подарок. Я принес вам, дети дорогие, я принес вам подарки. Я хотел бы вручить тебе подарок. Я хотел бы преподнести тебе подарок. Я хотел бы... чтобы у вас в руках теперь оказать, мало ли что можно придумать. Но если уж без дарить никак не обойтись, ну, представьте себе Деда Мороза, который говорит детишкам в детском саду, а теперь я хотел бы вручить вам свои подарки. Дети будут долго... Ну, они не будут ломать голову, они услышат слово «подарки» как ключевое, да, и остальное уже не будет их очень сильно занимать. Но в речи Деда Мороза это звучало бы, может быть, несколько выспреннее. Во всяком случае, подарить здесь-то, здесь, было бы, наверное, допустимо. А вот сделать подарок, да, Дед Мороз сделал подарки. Исключено. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Владимировна. Я стараюсь не пропускать вашу передачу, и у меня иногда возникают вопросы. Например, такой... Раньше никогда не говорили слово «риски» во множественном числе. Говорили «риск», так мне кажется. Или слово «зарплата». Вы расслышали? Да-да-да. Например, к заводу подошла машина, привезли зарплаты. Мне кажется, что раньше говорили чаще «привезли зарплату». Нет? Ой, Галина, ну вот со вторым случаем я как-то не могу согласиться. Мне кажется, что форма зарплаты даже как-то вот, она может быть, конечно, казуально, можно услышать 1-2 раза, но так, чтобы говорить о том, что эта форма имеет широкое употребление, я вот мне не приходится. Более того, бывает. Я как раз недавно слышал очень интересное соображение Максима Крангауза, который говорил о том, что слово «зарплата» уже нужно поместить вот в предложенный музей слов, потому что мы сейчас все на гонорарах, окладах, и так далее, а вот зарплата, как получка, она куда-то уходит на периферию русского языка. Я думаю, что Максим Анисимович, несмотря на то, что он директор Лингвистического института Российского государственного гуманитарного университета, видимо, не очень хорошо отдает себе отчет в том, из чего складывается та сумма, которую ему переводят на банковскую карту, или колоду, которую он получает в кассе. Дело в том, что оклад – это базовая составляющая этой суммы, а все то, что начисляется поверх этой базовой составляющей, например, за ученую степень, за звание, за должность, там, некоторые суммы, иногда смешная, на литературу, за должность еще бывает доплата. Все это вместе, суммируясь к окладу, все это рассчитывается в зависимости от размера вот этой базовой суммы от оклада. Все это вместе составляет то, что мы называем все-таки словом «заработная плата». Можно называть это словом «жалование». Ежемесячное жалование невозможно назвать гонораром. Все-таки гонорар – это другое. Так что Максим Анисимович, по-моему, несколько поторопился. Слово «зарплата» в форме множественного числа мне приходилось слышать не в таких контекстах, которые привела Ольга Владимировна, в пример, а в контекстах, когда обсуждается какая-то организация, какое-то учреждение – и говорят, у них там высокие зарплаты. Это означает, что люди, которые служат в этой организации, работают на разных должностях, имеют разный уровень заработной платы. Но вот все это вместе по отношению к аналогичным позициям в других учреждениях оставляет впечатление очень высокого уровня. Вот говорят так, у них там высокие зарплаты. Да, это действительно уже вообще так, конечно, употребимое выражение. Но это примерно то же самое, как и переосмысление, переход фактически в другую группу группу существительных, которые мы называем вещественными. Есть вещественные существительные типа масла в русском языке, не имеющие форм множественного числа. Но как только речь заходит не о масле как таковом, о различных марках технических, и тут я уже должен сказать масел во множественном числе, тогда совершенно закономерно употребление этого слова в форме множественного числа. Вот думаю, что с зарплатой то же самое. Что касается рисков, вот, может быть, Валерий Анатольевич о рисках. Я думаю, что перед нами та же история, что и со словами «элита», когда под влиянием английского языка или, может быть, какого-то другого, думаю, надо, конечно, проводить более глубокие исследования, перед нами возникает ситуация вообще-то такой уже едва ли не необходимости использования слова, которое когда-то существовало только в форме единственного числа и, соответственно, относилось к категории так называемых «сингуляре тантум». Сейчас мы можем говорить об экологических рисках, о технологических рисках и так далее и тому подобное. Если пытаться шкалировать или пытаться уточнять, какого рода риск имеется в виду, то, наверное, когда мы говорим абстрактно или вот о множестве разных факторов, можно использовать эту форму. Вот эта множественность, как раз в ней дело. Как только возникает идея множественности, как только возникает хотя бы внутреннее ощущение, что можно сосчитать, посмотрите, что происходит со словом «опасность». Ведь это отвлеченное существительное, абстрактное, оно тоже не должно иметь форму множественного числа. Но разве не укоренилось в русском языке употребление его во множественном числе? Еще бог знает, когда причем укоренилось. Да? Множество опасностей поджидает путника на этом пути. Ведь это никому не режет слух. То же самое происходит с существительным риск. Когда мы начинаем просчитывать вот эти опасности, грозящие нам в этом случае, когда мы начинаем их каким-то образом систематизировать, тогда, естественно, и возникает употребление слова во множественном числе. Да, это новшество, да, пока это звучит непривычно, но внутренняя логика в этом процессе все-таки есть. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, спасибо за передачу. У меня вопрос, как грамотно сказать, подстричь или постричь? Постричь. Не под, а по. Если вы употребляете приставку под, вы подчеркиваете, если угодно, неполноту действия. Вы вот не сделали стрижку своему ребенку, а так слегка подстригли. Когда речь идет о действии, которое доведено до конца, приставка по, постричь. Нам пишут еще: уважаемые филологи, скажите, нельзя говорить один десятый, надо одна десятая в женском роде. Ну, правильно, только одна десятая, только так. Ну и коротко, наверное, последний вопрос сегодня слушаем по телефону. Меня зовут Олеся. Скажите, пожалуйста, множественное число слова «крем» и еще «дух» и «душа» — это однокоренные слова? Смысл ведь совсем не одинаковый. Спасибо. Ну, крем вообще тоже не рекомендовалось долгое время использовать во множественном числе, но если уж использовать, то кремы. И крема – это очень дурная ошибка. А вот по поводу «дух» и «душа», да, это однокоренные слова. Тут перед нами процесс либо подализации, либо перехода «ха» в «ш», но это отдельная тема, которую, наверное, даже не стоит углубляться. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель.